И Кулакову захотелось проснуться. Это же надо! Пройти две войны, дослужиться до генерала, воспитать блестящую смену, начать искренне верить в возрождение России, и дома все хорошо. Жена, дети, внуки, все любят друг друга, и даже с деньгами, тьфу-тьфу, наконец-то стало совсем неплохо. Короче, дожить до вполне благополучных времен. И для чего? Чтобы мрачный злобный старик, выживший из ума, сидя напротив, предрекал тебе конец мира через несколько месяцев? Мы-то что должны делать? Не выдержал дядя Воша, как человек сугубо практический. Никулин не растерялся. У него уже был готов ответ. Для начала мы должны нейтрализовать Разгонова. В каком смысле? Во всех смыслах. Лишить его инициативы, приставить хорошую, очень хорошую круглосуточную наружку, а заодно внедрить агента влияния. На бульвар? — поинтересовался Форманов. «Бог мой!» — подумал Кулаков. «Генерал Форманов как минимум пятый человек в стране после президента, а в международной иерархии рейтинг не еще выше. И вот сам Алексей Михайлович рассуждает об этакой ерунде, знает, помнит и держит в голове разгоновские прогулки с собакой по бульвару. Кто-то из нас определенно сошел с ума». «Через бульвар не стоит», — помотал головой Грейв. «Используйте любую другую структуру». «Другой структуры нет», — доложил Форманов. И Кулаков окончательно осознал, что командуют здесь не генералы, а полковник Никулин. Такая уж была тема. «Михалыч, ты издеваешься? Нет подходящей организации. Значит, создайте, и кандидатуру агента обязательно согласуйте со мной. Вот, собственно, и все. Пока все. Но это только начало». «Почему?» — строго спросил Форманов. В голос его возвращались начальственные нотки. «Потому что Разгонов пишет вторую часть романа». «О как!» — сказал Форманов. «С теми же героями?» «Разумеется. Разгонов пишет сценарий для нас с вами. Сегодня именно он решает, как нам жить и когда умирать». Кулаков даже не успел спросить, насколько серьезно можно относиться к последнему утверждению. Грейв продолжал, повысив голос и никому не давая вздохнуть. «Мы должны очень внимательно отслеживать каждую страницу, выходящую из-под его пальцев. И если хоть что-нибудь в этом сценарии нам не понравится, реакция должна последовать незамедлительно». Дядя Воша напряг все мышцы и стиснул зубы, из последних сил заставляя себя молчать. Форманов тяжко вздохнул. «Но ведь Разгонов — это тебе не Дима Холодов». «Конечно», — согласился Грейв с ледяным спокойствием профессионального убийцы. «Поэтому мы и разговариваем здесь и только втроем. До встречи через неделю, товарищи». Высохший, как мумия, свирепый старик неожиданно резко поднялся и вышел, никому не пожав руки. Форманов вытащил из ящика стола початую пачку и не без труда, совместив трясущуюся сигарету с дрожащим огоньком зажигалки, жадно втянул в себя первую порцию дыма. А ведь еще вчера хвастался, что уже неделю не курит. Кулаков тоже запалил сигаретку и с удивлением отметил, что даже не вспоминал о курении по ходу разговора. Но Игната астма открылась, его от одного запаха табачного крутит. «А-а-а!» — протянул Кулаков. Он все ждал, когда же Форманов скажет что-нибудь по существу. Но Форманов ничего не говорил. Он только все курил и курил, одну сигарету от другой.